Так, например, он решил, если это окажется необходимым, посвятить Джонсона и Стейна в план организации задуманной им компании по поставке оборудования. И если они действительно поддержат его, и ему или, быть может, им втроем удастся получить в свои руки Метрополитен и районную, он им откроет секрет, как с самого начала обеспечить себе верные и обильные прибыли при помощи вот такого рода вспомогательных компаний. А затем он им покажет на деле, что в процессе постройки и оборудования каждого отдельного участка сети доходы этих вспомогательных компаний будут неизменно расти. Это-то и есть тот основной рычаг, при помощи которого, он по опыту знал, можно выкачивать колоссальную прибыль. Во время своей весьма дружественной беседы с Джонсоном Каупервуд держался так подкупающе просто, как если бы он и впрямь решил ничего не скрывать от своего собеседника. Однако про себя он подумывал, что перехитрить такого дельца будет нелегко, а как раз такой человек был бы ему очень кстати вместо старика Сиппенса, вот только как это устроить? Осторожно прощупав Джонсона со всех сторон и убедившись, что при всей своей сдержанности англичанин явно готов пойти ему навстречу, Каупервуд спросил его прямо, не согласится ли мистер Джонсон стать его главным поверенным и финансовым агентом при проведении всех необходимых переговоров и заключении сделок, которые помогут им добиться объединения всех линий и участков для постройки единой лондонской сети. Он чистосердечно признался Джонсону, что покупка линии Чаринг-Кросс сама по себе не представляет для него ни малейшего интереса, если он не сможет воспользоваться ею как отмычкой, которая откроет ему доступ к другим линиям. «Признаться вам откровенно, мистер Джонсон», — сказал он самым деловитым тоном, — «я, прежде чем приехать сюда, довольно подробно ознакомился с положением на вашей подземке, и не хуже вас понимаю, что ваша центральная кольцевая линия — это, в сущности, ключ ко всей сети в целом. Кроме того, мне известно также, что вы, как и лорд Стейн, принадлежите к основному ядру крупных пайщиков районной. Так вот, я желал бы знать, есть ли какая-нибудь возможность с вашей помощью добиться объединения Чаринг-Кросс с Метрополитен, районной и прочими линиями». «Это отнюдь не легкое дело», — с глубокомысленным видом протянул Джонсон. «У нас большую роль играют традиции, и англичане очень держатся за них. Если я вас правильно понял, вы имеете в виду такую систему, которая объединила бы вашу линию с другими, и в частности с центральной кольцевой линией, и чтобы вы, разумеется, возглавили все это?» «Правильно», — отвечал Каупервуд, — «и, смею вас заверить, вы об этом не пожалели бы». «Вам нет надобности говорить мне это, мистер Каупервуд», — сказал Джонсон, — «но мне надо основательно подумать, выяснить разные обстоятельства, навести кое-какие справки. И вот, когда я все это взвешу, тогда мы с вами можем еще раз вернуться к этому вопросу». «Конечно», — отвечал Каупервуд, — «я вас вполне понимаю. Да я и сам думаю уехать куда-нибудь ненадолго. Давайте встретимся недели через полторы, через две».